Между прочим, достопримечательностями города НН особенного внимания заслуживает публичный сад. В богатой природе средней полосы нашего Отечества публичные сады — совершенная роскошь. От этого ими никто не пользуется, то есть в будни. А что касается довоскресных и праздничных дней, то вы можете встретить весь город от 6 часов вечера до 9 в саду. Но в это время публика собирается не для саду, а друг для друга. Если начальник губернии в хороших отношениях с полковым командиром, то в эти дни являются трубы или большой барабан с товарищами, смотря по тому, какое войско стоит в губернии. И увертюра из «Ладаиски» и «Калифа» Багдадского вместе с французскими кадрилями, напоминающими незапамятные времена греческого освобождения и московского телеграфа, увеселяют слух купчей, одетых по-летнему в атлас и бархат, и тех провинциальных барынь, за которыми никто не ухаживает, каких, впрочем, моложе 40 лет почти не бывает. В будни, как мы сказали, сады бывают пусты. Разве какой-нибудь заезжий в отчаянии, что нет лошадей, в отчаянии, что и этот город похож на все остальные, отправится в сад в надежде найти хоть какой-нибудь посредственный вид? Давно замечено поэтами, что природа до отвратительной степени равнодушна к тому, что делают люди на ее спине. Не плачет над стихами и не хохочет над прозой, а делает свое дело по крайнему разумению. Природа точно так поступала и в НН, и вовсе не смотрела на то, что по саду никто не гулял. А кто и гулял, тот обращал внимание не на деревья, а на превосходную беседку в китайско-греческом вкусе. Действительно, беседка была прекрасна в своем роде. Начальница губернии весьма удачно ее назвала Монрено. Она была особенно успокоительна тем, что вырезанная из жести пряничная лошадка, состоявшая в должности дракона и посаженная на шпицы, беспрестанно вертелась, издавая какой-то жалобный вопль, располагавший к мечтам и подтверждавший, что ветер, который снес на левую сторону шляпу, действительно дует с правой стороны. Сверх дракона между колоннами были приделаны нечесанные и присердитые львиные головы из алебастра, растрескавшиеся от дождя и всегда готовые уронить на череп входящему свое ухо или свой нос. Несмотря на этот плач дракона и на эту опасность погибнуть от львов, как в Даниловой пещере, равнодушная природа превосходно разрослась, особенно по боковым аллеям, и это не от скромности, а от того, что прежний губернатор велел подрезать на большой аллее старые липы. Ему казалось несовместным с буквальным исполнением обязанности такое своеволие липовых сучьев. Лишенные верхушек своих липы с торчащими к небу ветвями сбивались на колодников, которым обрили полголовы в предупреждении побега, и, казалось, титановски повторяли стих Озерова: «Есть боги, а земля злодеям предана». Но зато по маленьким дорожкам деревьям была воля вольная расти сколько душе угодно или сколько соку хватит. На одной-то из них, в теплый апрельский день, пришедший, вероятно, для того в НН, чтобы жители потом поняли весь холод мая следующего за ним, какая-то дама в белом бурнусе прогуливалась с кавалером в черном пальто. Сад был разбит по горе. На самом высоком месте стояли две лавочки, обыкновенно иллюстрированные довольно отчетливыми политипажами неизвестной работы. Частный пристав сколько ни старался, не мог никак поймать виновников и самоотверженно посылал перед всяким праздником пожарного солдата, как привычного к разрушениям, уничтожать художественные произведения, периодически высыпавшие на скамейки. Дама и кавалер сели на нее. Вид был недурен. Большая и с большей грязью дорога шла каймою около сада и впадала в реку. Река была в разливе. На обоих берегах стояли телеги, повозки, тарантасы, отложенные лошади, бабы с узелками, солдаты и мещане. Два дощаника ходили беспрерывно взад и вперед. Битком набитые людьми, лошадьми и экипажами, они медленно двигались на веслах, похожие на каких-то ископаемых многоножных раков, последовательно поднимавших и опускавших свои ноги. Разнообразные звуки доносились до ушей сидевших. Скрип телег, бубенчики, крик перевозчиков и едва слышный ответ с той стороны, брань торопящихся пассажиров, топот лошадей, устанавливаемых на дощаннике, мычание коровы, привязанной за рога к телеге, и громкий разговор крестьян на берегу, собравшихся около разложенного огня. Дама и кавалер прервали свои речи и молча смотрели и слушали даль. «Отчего все это издали так сильно действует на нас? Так потрясает, не знаю. Но знаю, что дай Бог Виардо и Рубини, чтобы их слушали всегда с таким биением сердца, с каким я много раз слушал какую-нибудь протяжную и беспокойную песню бурлака, сторожащего ночью барки, песню унылую, прерываемую плеском воды и ветром, шумящим между прибрежным ивняком. И мало ли что мне чудилось, слушая монотонные унылые звуки. Мне казалось, что этой песнью бедняк рвется из душной сферы в иную, что он, не давая себе отчета, оглашает свою печаль, что его душа звучит, потому что ей грустно, потому что ей тесно и прочее, и прочее. Это было в мою молодость. «Как хорошо здесь», — сказала, наконец, дама, — в белом бурнусе. Сознайтесь, что и северная природа прекрасна, как везде. Где бы ни взглянул человек, и когда бы ни взглянул на природу, на жизнь с раскрытой душой, прямо и бескорыстно, они дадут бездну наслаждения. Это правда. Всем на свете можно любоваться, если только хочешь. Мне часто приходит в голову странный вопрос. Отчего человек умеет всем наслаждаться, во всем находить прекрасное, кроме в людях? Понять можно отчего, но от этого не легче будет. Мы вносим в наших отношениях с людьми заднюю мысль, которая тотчас убивает самой дрянной прозой поэтическое отношение. Человек в человеке всегда видит неприятеля, с которым надобно драться, лукавить и спешить определить условия перемирия. Какое ж тут наслаждение! Мы с этим выросли, и отделаться от этого почти невозможно. В нас во всех есть мещанское самолюбие, которое заставляет оглядываться, осматриваться. С природой человек не соперничает, не боится ее, и оттого нам так легко, так свободно в одиночестве. Тут совершенно отдаемся впечатлениям. Пригласите с собой самого близкого приятеля, и уже не то. Я вообще мало встречаю людей, особенно таких, которые бы мне были близкими. Но думаю, что есть, что может быть, по крайней мере, такое сочувствие между лицами, что все внешние препятствия, непонимание пали между ними. Они не могут помешать друг другу ни в каком случае жизни. Я сомневаюсь в продолжительной полноте такого сочувствия. Это все только говорится. Люди, совершенно сочувствующие, еще не договорились до тех предметов, где они противоположны. Но рано или поздно они договорятся. Все же, пока они не договорились, могут быть минуты полной симпатии, где они не мешают друг другу наслаждаться и природой, и собой. В эти-то минуты я только и верю. Это святые минуты душевной расточительности, когда человек не скуп, когда он все отдает и сам удивляется своему богатству и полноте любви. Но эти минуты очень редкие. По большей части мы не умеем ни оценить их в настоящем, ни дорожить ими, даже пропускаем их чаще всего сквозь пальцы, убиваем всякую дрянью. И они проходят человека, оставляя после себя болезненное щемление сердца и тупое воспоминание чего-то такого, что могло бы быть хорошо, но не было. Надобно признаться, человек очень глупо устроил свою жизнь. 9/10 ее проходит во вздоре и мелочах, а последней долей он не умеет пользоваться. Зачем же терять такие минуты, когда человек знает им цену? На вас лежит двойная ответственность, заметила Круциферская, улыбаясь. Вы так ясно видите и понимаете. Я не только такими мгновениями. Я дорожу каждым наслаждением. Но ведь это легко сказать. Не теряйте такие мгновения. Одна фальшивая нота, и оркестр погиб. Как отдаться вполне, когда тут же рядом видишь всякие привидения, грозящие пальцем, ругающиеся? Какие? Не собственное ли это капризы, заметила Круциферская. Какие? Повторил Бельтов, которого голос мало-помалу изменялся от внутреннего движения. Трудно мне вам объяснить, а для меня это очень ясно. Человек так себя забил, что не смеет дать воли ни одному чувству. Послушайте, так и быть, я скажу вам пример, именно тот, который не следовало говорить, но я его скажу. Начавшее я не в силах остановить себя. С первых дней нашего знакомства я полюбил вас. Дружба ли это? Любовь ли? Просто ли сочувствие? Но знаю, что вы, ваше присутствие сделались для меня необходимостью. Знаю то, что целые утра я проводил в детском нетерпении, в болезненном ожидании вечера. Приходил, наконец, вечер. Я бежал к вам, задыхаясь от мысли, что я увижу вас. Лишенный всего, окруженный со всех сторон холодом, я на вас смотрел, как на последнее утешение. Поверьте, что на сию минуту я всего далее от фраз. С волнением переступал я порог вашего дома и входил хладнокровно и говорил о постороннем. И так проходили часы. Для чего эта глупая комедия? Скажу больше. Вы не остались равнодушны ко мне. Вероятно, иной вечер и вы меня ждали. Я видел радость в ваших глазах при моем появлении, и сердце у меня билось в эти минуты до того, что я задыхался, и вы меня встречали с притворной учтивостью, и вы садились издали, и мы представляли посторонних. Зачем? Разве на дне моей души, на дне вашей души было что-нибудь такое, чего надобно стыдиться, прятать от глаз людей? Нет. Чего от глаз людей? Еще смешнее. Мы скрывали друг от друга нашу близость. Теперь в первый раз говорим мы об этом, да и тут, кажется, вполовину скрываем. Самое светлое чувство делается острым, жгучим, делается темным, чтоб не сказать другого слова, если его боятся, если его прячут. Оно начинает верить, что оно преступно, и тогда оно сделается преступным. В самом деле, наслаждаться чем-нибудь, как вор краденым, с запертыми дверями, прислушиваясь к шороху, унижает и предмет наслаждения, и человека. «Вы несправедливы», — отвечала Круциферская дрожащим голосом. «Я никогда не скрывала моей дружбы к вам. Я не имела в этом нужды». «Так отчего же, скажите?» — возразил Бельтов, схватив ее руку и крепко ее сжимая. «Отчего же, измученный, с душой, переполненной желанием исповеди, обнаружения, с душой, полной любви к женщине, я не имел силы прийти к ней и взять ее за руку, и смотреть в глаза, и говорить, говорить, и склонить свою усталую голову на ее грудь? Отчего она не могла меня встретить теми словами, которые я видел на ее устах, но которые никогда их не переходили?» «Оттого», — отвечала Круциферская с какой-то отчаянной энергией, «оттого, что эта женщина принадлежит другому и любит его. Да, да, любит его от души». Бельтов бросил ее руку. «Представьте себе, что я именно этого ответа и не ждал. А теперь мне кажется, что другого и сделать нельзя. Однако позвольте, разве непременно вы должны отвернуться от одного сочувствия другому, как будто любви у человека дается известная мера?» «Может быть, но я не понимаю любви к двоим. Муж мой сверх всего другого, одной своей беспредельной любовью стяжал огромные святые права на мою любовь». «Зачем вы начали защищать права вашего мужа? Никто не нападает на них. К тому же вы дурно начали их защищать. Да если его любовь дала ему такие права, отчего же любовь другого, искренняя, глубокая, не имеет никаких прав? Это странно. Послушайте, Любовь Александровна, откровенность, откровенность раз в жизни, потом, пожалуй, я совсем не буду ничего говорить, даже уеду, если вы хотите. Вы говорите, что не понимаете возможности любить вашего мужа и еще любить. Не понимаете? Сойдите поглубже в душу вашу и посмотрите, что там делается теперь, сейчас. Но имейте же дух признания, что я прав. Скажите, по крайней мере, что вы все это перечувствовали, передумали. Ведь я это знаю. Я видел эти думы на вашем челе, в ваших глазах. Ах, Бельтов, Бельтов, зачем все это? Зачем этот разговор? — говорила Круциферская голосом, исполненным мрачной грусти. Нам было так хорошо. Теперь не будет. «Так, вы увидите. То есть, пока мы не назвали вещей своими именами? Какое ребячество!» Бельтов грустно качал головою и щурил глаза. Лицо его, за минуту вдохновенное и выражавшее бесконечную нежность, приняло свою насмешливую мину. Со слезами, с ужасом смотрела на него испуганная женщина. Круциферская была поразительно хороша в эту минуту. Шляпку она сняла. Черные волосы ее, развитые от сырого вечернего воздуха, разбросались. Каждая черта лица была оживлена, говорила, и любовь струилась из ее синих глаз. Дрожащая рука то жала платок, то покидала его и рвала ленту на шляпке. Грудь по временам поднималась высоко, но, казалось, воздух не мог проникнуть до легких. Чего хотел этот гордый человек от нее? Он хотел слова, он хотел торжества, как будто это слово было нужно. Если б он был юнее сердцем, если б в голове его не обжились так долго мысли горькие и странные, он не спросил бы этого слова. «Вы ужасный человек», — промолвила, наконец, бедная Круциферская и подняла робкий взгляд на него. Он выдержал этот взгляд и спросил: «Куда это Семен Иванович запропастился? Хотел тотчас прийти. Не ищет ли он нас в других аллеях. Пойдемте к нему навстречу, а то совсем смеркается». Она не трогалась с места, обиженная тоном последних слов. Помолчавши несколько, она опять подняла взор свой на Бельтова и тихим, умоляющим голосом сказала ему: «Я стала ниже в ваших глазах. Вы забыли, что я простая, слабая женщина». И слезы лились из глаз ее. Тут, как всегда, любовь и теплота женщины победили гордую требовательность мужчины. Бельтов, тронутый до глубины души, взял ее руку и приложил к своей груди. Она слышала биение его сердца. Она слышала, как горячие капли слез падали на ее руку. Он был так хорош, так увлекателен в своей гордой страсти. У нее самой так волновалась кровь, так смутно было в голове и так хорошо, так богато чувствами на сердце, что она в каком-то безотчетном порыве бросилась в его объятия, и ее слезы градом лились на пестрый парижский жилет Владимира Петровича. Почти в ту же минуту раздался голос Семена Ивановича. «Где вы?» — кричал он. «Тут, что ли?» «Здесь», — отвечал Бельтов и подал руку Любови Александровне. Бельтов был упоен своим счастьем. Его дремавшая душа вдруг воскресла со всеми своими силами. Любовь, доселе сдерживаемая, распахнулась в нем. Он чувствовал невыразимое блаженство во всем бытии своем. Как будто он вчера, третьего дня, не знал, что он любит и любим. От дома Круциферского он воротился в сад, бросился на ту же скамью. Грудь его была так полна, и слезы текли из глаз. Он удивлялся, что нашел и столько юности, и столько свежести в себе. Правда, вскоре примешалось что-то неловкое к радостному чувству, что-то такое, что заставляло его морщить лоб. Но, воротившись домой, он велел Григорию подать за закуской бутылку шампанского, и неловкое потонуло в нем, а радостное стало еще звонче. Круциферская, бледная как смерть, простилась с Бельтовым у своего дома, куда их проводил и Семен Иванович. Она не смела понять, не смела ясно вспомнить, что было. Но одно как-то страшно помнилось, само собою, всем организмом. Это горячий, пламенный, продолжительный поцелуй в уста. И ей хотелось забыть его. И так хорош он был, что она ни за что на свете не могла бы отдать воспоминания о нем. Семен Иванович хотел идти. Круциферская испугалась. Она просила его зайти. Она боялась одна переступить за порог. Ей было страшно. Они вошли. Дмитрий Яковлевич сидел перед столом и внимательно читал какой-то журнал. Вид его был, кажется, спокойнее и безмятежнее, нежели обыкновенно. Добродушно улыбаясь входящим, он закрыл журнал и, протягивая руку, жене спросил: «Где вы это загулялись? Я ждал, ждал тебя, даже грустно сделалось». Рука жены была холодна и покрыта потом, как бывает у присмерти больных. «Мы были в саду», — отвечал Крупов за нее. — «Что с тобою?» — спросил Круциферский. — «Какая у тебя рука? Да на тебе, мой друг, лица нет». — «У меня что-то кружится голова. Не беспокойся, Дмитрий, я пойду в спальню и выпью воды, это сейчас пройдет». — «Позвольте, позвольте, куда торопиться? Дайте-ка посмотреть. Вы забыли, что ли, что я доктор? Что это?» «Да, ей дурно. Дмитрий Яковлевич, посадите ее на диван, держите так, под руку, так, так. Я что-то на дороге заметил, что ей не по себе. весенний воздух, кровь острая, талый, лед испаряется, всякая дрянь оттаивает. Кабы была под рукой английская горчица, сделать бы синапизмики маленькие в ладонь с черным хлебом и уксусом. Кухарка ваша дома? Пошлите-ка к моему карпу, он знает, просто так, спросить горчицы, так, и привязать к икрам. А не поможет еще парочку пониже плеч, где мясное место? Я не больна. Я не больна, повторяла слабым голосом Любовь Александровна, приходя в себя и дрожа всем телом. Дмитрий, поди сюда ко мне. Дмитрий, я не больна. «Дай мне твою руку!» «Что с тобой? Что с тобой, мой ангел?» — спрашивал ее муж, который сам уже успел и занемочь, и расплакаться. Она посмотрела каким-то странно грустным взглядом на него, но не могла сказать, зачем его звала. Он опять спросил ее. «Дай мне воды, да немножечко уснуть, и я буду здорова, мой друг».